Глава 56. Исповедь плоти. Роджер проснулся незадолго до рассвета. Было еще темно. Угли давно истлели. На лице ощущалось свежее дыхание леса. Священник исчез. Роджер, вконец продрогший, лежал под рваной шкурой один. «Александр?» — хрипло позвал он. «Отец Фериго?» «Я здесь». Словно издалека отозвался тот. Роджер привстал на локте, сморгнул остатки сна и смутно разобрал в темноте очертания священника, сидевшего по другую сторону кострища, скрестив ноги и запрокинув голову к дымовому отверстию в крыше. «Вы в порядке?» На плече священника чернела кровь, хотя выглядел он совершенно безмятежным. «Скоро меня убьют. Может, уже сегодня». Роджер поднялся, прижимая к груди оленью шкуру. Он и без того замерз, но от слов священника по коже пробежал озноб. «Нет, нет, все будет хорошо». Отец Александр не стал спорить. Совершенно голый, он сидел неподвижно, будто не замечая утреннего холода. Наконец опустил взгляд и повернулся к Роджеру. «Вы выслушаете мою исповедь? Я же не священник». Роджер встал на колени и пополз к нему, неловко протягивая шкуру. «Вот, возьмите, а то совсем закоченеете». «Неважно». Что именно неважно? Что он замерзнет или что Роджер не священник? Роджер положил руку Александру на плечо. Тот был холоднее льда. По коже, там, где он коснулся другого мужчины, побежали мурашки. Однако Роджер, не обращая внимания, прижался теснее, чтобы поделиться с Александром теплом. «Ваш отец». Глаза священника казались темными провалами. «Вы говорили, он был пастором?» «Да, пресвитерианским. Но я-то не принимал сан». Александр вяло махнул рукой. «В момент острой нужды любой человек может стать служителем Господа нашего. Вы выслушаете мою исповедь?» «Если так, то да, как пожелаете», — выдавил Роджер. Ему было не по себе. Впрочем, вреда это не принесет, скорее наоборот, позволит успокоить чужую совесть. И в хижине, и во всей деревне было тихо. Только ветер гудел в соснах. Роджер откашлялся. Ему надо что-то сказать, или Александр сам начнет. Словно получив сигнал, француз повернулся к нему, склоняя голову. По волосам скользнули первые рассветные лучи. «Благословите меня, брат, ибо я грешен», — тихо начал он. Александр Фериго выехал из Детройта в сопровождении отряда гуронов и спустился по реке до миссии святой Берты Ранвальской, чтобы сменить старого священника, чье здоровье было совершенно подорвано. «Те места были совершенно дикими», рассказывал Александр с легкой ностальгией, свойственной воспоминаниям о давно минувших годах. «Но я был молод и преисполнен веры. Трудности меня лишь привлекали». «Молод? Да он едва ли старше самого Роджера». Александр повел плечами, словно сбрасывая груз прошлого. «С гуронами я прожил 2 года. Многих удалось крестить. Потом я поехал с ними в Форт Стенвикс, где ожидалось собрание племен. И там встретил Киньяни Ситьяга, вождя магавков. Он услышал мою проповедь, проникся верой в Святого Духа и пригласил в свою деревню». Обычно магавки не любили проповедников, поэтому Александр счел, что ему улыбнулась удача, и отправился с Киньяни Ситьяга и его воинами вниз по реке. «Вот первый мой грех. Гордыня». Он поднял один палец, словно предлагая Роджеру считать вместе. «И все же тогда Господь еще пребывал со мной». В недавней войне с французами магавки сражались на стороне англичан, поэтому молодого священника приняли настороженно. Он стал упорно изучать их наречие в надежде, что сможет проповедовать на привычном им языке. Кое-кто, хотя далеко не все, согласились принять крещение. Среди них был и сам вождь, так что Александр оказался под его защитой. К несчастью, старейшины племени его не взлюбили, и между крещенными и некрещенными возникла смута. Облизнув пересохшие губы, священник отпил воды из кувшина. «А потом», — глубоко вздохнув, продолжил он, — «я впал в новый грех. Он влюбился в одну из крещенных индианок». «А у вас были женщины прежде?» — смутившись, пробормотал Роджер. «Нет, никогда». Александр горько рассмеялся. «Я-то был уверен, что в жизни не поддамся такому искушению. Увы, человек слаб перед уловками сатаны». Он прожил с девушкой несколько месяцев, а однажды утром подошел к ручью, чтобы умыться, и увидел свое отражение. Вода вдруг пошла рябью и всколыхнулась. И вместо лица моего разверзлась огромная пасть. Это всего лишь форель выпрыгнула за стрекозой, но глубоко потрясенный священник принял сие за знак Господа, душу его готов поглотить ад. Он вернулся в дом, собрал вещи и обустроил себе скромное жилище за пределами деревни. Однако вскоре выяснилось, что его подруга беременна. «Поэтому вас и привезли сюда?» — спросил Роджер. «Нет, не совсем. Индейцы иначе смотрят на брак», — пояснил Александр. «Женщина выбирает себе мужчину и нарекает его своим мужем. А потом, если им надоедает, она просто выгоняет его из своего дома или уходит сама. Дети, сколько бы их ни было, остаются с матерью». «Но тогда...» «Беда в том, что я отказывался крестить детей, если не были крещены оба родителя. Вы же понимаете, это очень важно, чтобы дитя воспитывалось в истинной вере. А то индейцы зачастую считают, что крещение — это простой обряд, вроде их языческих ритуалов». Александр вздохнул. «И, конечно же, этого ребенка я крестить не мог. Мой отказ обидел и даже ужаснул Киньяни Сетьяга. И тот велел подвергнуть меня пыткам. Та девушка вступилась за меня. Ее поддержали мать и кое-кто из воинов». Страсти в деревне накалились до предела, и старейшины решили отвезти отца Александра в Оньякерената, где беспристрастный совет решит, как вернуть утраченный мир и покой. Роджер почесал бороду. Та изрядно завшивела. Возможно, неприязнь индейцев к волосатым европейцам была в чем-то оправдана. «Боюсь, я не совсем понял», — осторожно начал он. «Вы не стали крестить вашего ребенка, потому что его мать не была ревностной христианкой?» «Нет, конечно же», — удивился Александр. «Она с каждым днем укреплялась в своей вере. Хотя Господь свидетель, у нее был повод усомниться. Нет, я не мог крестить ребенка, потому что веры лишился его отец». Роджер наморщил лоб, стараясь не выдать своего изумления. «О, а почему тогда вы решили исповедаться? Чтобы вновь уверовать и...» Легким движением руки священник его прервал. Он тихо сидел, опустив тонкие плечи. Похоже, Александр разбередил рану, потому что подсохшая корка треснула, и из-под нее сочилась густая кровь. «Извините, не стоило вас просить. Просто я был очень рад, что вы говорите на моем родном языке, и не удержался от соблазна облегчить душу. Однако это нехорошо. Все равно мне нечем искупить грехи». Отчаяние его было столь очевидно, что Роджер положил руку ему на плечо, пытаясь хоть как-то успокоить. «Вы уверены? Вы сами сказали, что в случае острой нужды...» Александр взял Роджера за руку, словно пытаясь зачерпнуть у него хоть немного сил. Поднял голову и посмотрел ему в глаза. Косые лучи восходящего солнца лились в дымовое отверстие. Дыхание клубами белого пара взлетало под крышу. «Даже если я исповедуюсь, мне не получить прощения. Отпущение грехов можно заслужить лишь истинным покаянием. Должно отринуть грехи. а я этого сделать не могу». Роджер не знал, надо ли ему как-то ответить. Настоящий священник произнес бы что-нибудь вроде «продолжай, сын мой». Однако Роджер не был священником, поэтому просто ободряюще стиснул пальцы Александра. «Грех мой в том, что я любил ее», — чуть слышно сказал тот. «И все еще люблю».